В действительности эта грамота послана была Софронию через 3 года по постановлению Владимирского архиепископа Антония, то есть в 1856 году. Тогда ради церковного устроения по прошению древле православных христиан в царствующем граде Москве и по иным градам и весям российской державы пребывающих господин митрополит Кирилл по совету всего освященного собора рукоположил во архиепископы богоспасаемого града Владимира и всея России Кир Антония, и сему Антонию архиепископу благословил поставить и себе в помощь еще 2 епископов, и по надобности и более, донося о каждом поставлении митрополиту. Возвещая вам, преподобные отцы и пречестные матери, о таковом Божием произволении, велигласно в радости и божественном веселье глаголем: «Явися, благодать Божия, спасительная всем человекам!» И с тем вместе просим, молим и братолюбно советуем прияти преосвященного архиепископа Кира Антония и ему во всех духовных делах повиноваться. Прекращая же сие писание, молим верховного пастыря-начальника, да подаст владыке нашему Антонию силу, крепость и разумение, во еже право правите слово божественное истины. Аще же между вас есть некие сумнящиеся, и якожидови глаголющие от Назарета, может ли что добро быть? Таковы ныне да восчувствуют Божие промышление, и да воскликнут с нами едиными усты и единым сердцем: «Кто Бог вели, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса! Бог наш на небеси и на земле вся елика восхоте сотвори!» А если пожелает кто поподробну излюбопытствовать, того ради посылаем подателя сего послания Василия Борисыча, мужа учительно, разумно, знающего силу божественных писаний и самолично зревшего доброе устроение заграничные святые митрополии и все чины и службы в ней соблюдаемые. Аще восхочете, о чем подлинно знати, той наш посланный вся по ряду уста ко устам вам доглаголит. Кончил Василий Борисович, встал с места и с поклоном вручил рогожское послание председавшему старцу Иосифу, а тот, не вставая с места, подал его матери Манефе. Тихий говор пошел по келарне. «Мы не согласны», — возвысила голос кривая мать Измарагда. «Не подобает православным христианам австрийского благословения принимать, ни службы их, ни крещения, ни даже молитесь с ними, ни же в дому их пребывать. То часть антихристова полка». Измарагдину речь поддержали несогласные старицы, и было таких довольное число. «А покажите, матушка, от Писания», — с важностью обратился к Измарагде Василий Борисович, «в чем Богом устроенная иерархия? Юже вы укорительно нарицаете австрийскую неправильно». «Чего тут доказывать?» — с запальчивостью вскрикнула Измарагда. «Первый от ваш архиерей из греков? Значит, отсмущенные никонианские церкви, обливанец!»